Глава 20. Рождение принцессы в столице отмечали шумно и весело. Стреляли из пушек, выкатывали бочки с вином, выкрикивали здравницы королю и королеве. Я крепко спала, но даже сквозь сон до меня доносились отголоски общего веселья. А вот мои дамы болтали о другом. Девчонка, не наследник. Король явно недоволен. Пока ее величество будет 40 дней находиться в своих покоях, переживая период очищения, наверняка активизируются придворные красотки, желая сместить законную жену и пообещать его величеству сына. Я плавала в полудреме, но все же ловила разговоры и неосознанно морщилась во сне, полагая, что мои дамы и сами не прочь приударить за монархом, но... Под предводительством леди Амариции мои фрейлины разработали план, как отвадить всех красоток от гренадира. Подговорили горничных, убедили Кайлу поделиться информацией и даже явившегося с поздравлением посла Савоя затыкали веерами и выставили прочь. Я плакала во сне, понимая, что мне есть на кого опереться. А мой супруг? Мы обязательно поговорим, как только мне станет лучше. На следующий день, ко всеобщему удивлению, в будуар пришел король. Склонился над колыбелью, погладил бархатистую щечку юной принцессы, улыбнулся, когда она причмокнула губами. А потом замучил лекаря вопросами о моем здоровье. Господин Шазе отбивался, как лев. «Ваше Величество!» – вопил он. «Я же обещал вам, что с вашей королевой все будет в порядке. Ребенок крепкий и здоровый. Мамочка в порядке. Бледная и усталая. Так все женщины после родов бледные и усталые. Вот погодите, через недельку начнем на солнышко выходить, и румянец вернется». Гренадир успокоился и попросил у меня разрешения присутствовать при кормлении. Я, конечно, разрешила. Вообще в углу будуара уже поставили солдатскую койку для кормилицы. И крепкая деревенская женщина готова была в любой момент покормить мою дочь. Но я пока не могла расстаться с ней ни на минуту. Фрейлины тут же поставили ширму, подняли подушки, подали мне малышку и отошли, чтобы не мешать. Я приспустила сорочку и вложила в жадные губки напряженный сосок. Гренадир смотрел. С той ночи, когда он подарил мне наслаждение, мой король часто ласкал меня руками и губами, а я не стеснялась вернуть ему ласку. Он всегда смотрел на меня жадно и горячо, но сейчас в его взгляде появилось что-то другое. Облегчение, удивление, радость. Когда малышку забрали, чтобы поменять пеленки, гренадир спросил: «Как вы решили назвать дочь, Лилиана?» Я подняла глаза и удивленно спросила: «Вы позволяете мне выбрать для нее имя?» «В Этерии сыновей называют отцы, а дочерей – матери. Вы можете выбрать два первых имени. Остальные традиционно даются в честь бабушек». Я задумалась. Конечно, я мечтала о ребенке, но почему-то была уверена, что рожу сына. Имя для дочери? У нее очень красивые глаза, похожие на темные фиалки. «Пусть будет Виола», — сказала я задумчиво. «Первое имя моей матери — Розалия». «А моей — Ирена», — подхватил король. «Виола Ирена Розалия Этерийская. Прикажу готовиться к наречению имени». Я недоверчиво посмотрела на короля. Он передумал отсылать малышку, уверив всех в ее смерти. Гренадир склонился ко мне, целуя, и шепнул: «Принцесса не может наследовать трон Этерии. Пусть она будет с вами, Лилиана. А когда вы окрикнете, мы поговорим». Я все же разрыдалась, и король позвал моих дам, чтобы успокоить меня. А встревоженный лекарь снова дал снотворное. Так что я проспала всю ночь и не слышала, что малютку Виолу кормила нянька. Утром болела грудь, но я отказалась ее бинтовать. Сама накормила дочь и спросила у господина Шазе, когда мне можно будет вставать. Старик помял мне живот, посмотрел на простыни, которые подкладывали под меня, и сделал вывод: «Вы можете вставать, Ваше Величество. Но поскольку решили сами кормить, выходить на улицу вам пока нельзя. Там холодный ветер, а женщина после родов уязвима. Гуляйте по своим покоям, но обязательно тепло одевайтесь». Я последовала его советам. Встала, оделась, намотав между ног целую простыню, и немного прошлась по комнате, пока горничные перестилали постель. Вечером гренадир пришел и застал меня уже в кресле. Удивился и снова смотрел, как я кормлю. Сказал, что к церемонии все готово. И если я в силах, то на 40-й день после родов имя принцессы объявят по всей стране. Я не возражала. Мне было хорошо рядом с дочерью и... мужем. Король не отстранился от меня после родов. Все так же брал за руку, целовал щеку при встрече и на прощание. Перебирал мои локоны, если я, утомившись, укладывал голову ему на плечо. Но все эти нежности оставались за ширмой для кормления. Фрейлины же каждый день приносили мне новости двора. И я понимала, что они были правы. Сражение за тело гренадира началось. Все старые пни из королевского совета притащили ко двору своих дочерей. «Ах, ее величество не может принять их? Тогда представим девицы его величеству. И пусть крутятся рядом, ожидая, пока королеве станет лучше». Улыбаются, томно опускают глазки и шелестят юбками. Гренадир хранил безмятежный вид, но капля камень точит. А юные хищницы, науськанные отцами и дедами, выпускали коготки с большим знанием дела. Вот только мои дамы были начеку. Упавшую к ногам короля леди Бельвиз случайно облили вонючей водой из цветочной вазы. Переборщившую с декольте леди Маурс осыпали сухарями с изюмом. Пришлось даме срочно бежать переодеваться. Терпеть колючие хлебные крошки на влажной коже – то еще удовольствие. Леди Криспин – отличная наездница и весьма фигуристая дама. Пыталась поймать его величество на конной прогулке. Но в ее шляпу кто-то налил меда, и осы испортили всю прогулку. В общем, мои фрейлины бились за меня, как львицы. Так что король-гренадир начал шарахаться абсолютно от всех юных дам, при необходимости ведя беседы только с пожилыми матронами, возраста его матушки.